Виктор Соснора. «Такая жизнь». Жалуется жук дручунам-грачам. Я всю жизнь жужжу, не могу кричать. Говорят грачи, уж такая жизнь. Мы себе кричим, ты себе жужжишь.